Радгаз оглядел собравшихся командиров из паладинов и с кряхтением опустился на колени. «Прежде всего, я хотел поблагодарить всех вас за то, что вы сделали. Также я благодарю вас за то, что вы делаете сейчас для Империи. Но я также буду благодарен вам за то, что вы сделаете для нее». Командиры начали обмениваться задумчивыми взглядами, не понимая, что происходит. Калека же в это время поднялся и, оглядев собравшихся, четко произнес. «Сегодня я собрал вас для того, чтобы мы могли реально оценить наши силы». «Ваши слова звучат неоднозначно». «Да», – кивнул следователь и уселся на скамью у стола. «Поэтому надо сразу отсеять все сомнения». Калека обвел лица собравшихся и произнес. «Мы с вами прошли многое. Мы бились до последнего за крепости. Мы уводили караваны с погибшими, мы тысячами сбивали беженцев в одну кучу, чтобы хоть как-то их организовать. В конце концов, мы вместе пережили призыв бездны», – процедил калека, морщась от боли в суставах. «Верите ли вы мне, как я верю себе?» «Верю», – первым произнес предводитель паладинов. «Верим, чего уж греха таить», – кивнул командующий бывшими императорскими войсками. «А если верите, то пойдете за мной». Калека нервно облизнул губы и произнес. «Мы захватим Шимат». Еще до того, как кто-то успел возразить или что-то ответить, Радгаз поднял руку и заговорил. «Если вы хотя бы немного знаете историю, то прекрасно можете сориентироваться в моих словах. Они таковы. Империя всю свою историю всегда сражалась с кем-либо. Наши земли всегда были лакомым куском для остальных. Войны были неизбежны», — вздохнул калека. «Но сейчас у нас есть шанс закончить это. Закончить хотя бы войны с Шиматом. Даже если мы пройдемся по ним огнем и мечом, рано или поздно подрастет молодежь, и они примутся за старое», — подал голос глава паладинов. «Это неизбежно. Чтобы закончить войну с Шиматом, необходимо просто его уничтожить», — кивнул бывший следователь. «Уничтожить, и никак иначе». «Мы не можем просто взять и вырезать всю страну», – покачал головой командующий императорскими войсками. «Это не...» «Нам не надо вырезать страну. Достаточно того, что она просто перестанет существовать, как элемент на карте. Я предлагаю захватить Шимат и присоединить его к империи. Совсем недавно мы едва могли сдерживать его натиск, да и то впоследствии оказалось, что это были просто игры кошки с мышкой», – покачал головой командующий ополчением. «Мы не сможем продвинуться дальше их укреплений. Чего уж говорить о том, чтобы захватить». Радгаз кивнул и принялся объяснять. «Мы будем не одни. С севера, через горы, на территорию Шимата скоро вторгнутся северяне». «Северяне? Откуда?» Тут же нахмурился клирик, возглавлявший магов ордена. «Из Баритонии», — произнес бывший следователь и поправился. «Из земель когда-то бывшей Баритонии». Собравшиеся командиры переглянулись. «Да, северяне захватили почти всю Баритонию и скоро выдвинутся в сторону Шимата. А вот это...» Калека достал из-за пазухи письмо и развернул его перед всеми. «Это письмо великих кланов, включая Белое Облако. Они выделят нам подмогу. У нас есть самый настоящий шанс захватить Шимат и закончить войну раз и навсегда». Собравшиеся командиры умолкли, а Радгаз продолжил. «Сейчас нам надо понять, сколько сил мы можем выделить для вторжения». «Нисколько», – подал голос предводитель паладинов. «Остатки сил Шимата сидят в линии крепостей на границе. У нас нет сил, даже чтобы взять их в осаду». «Крепости продуманы под осаду и штурм», – кивнул предводитель клириков. «У нас не хватит сил, чтобы оставить достаточно магов в своих крепостях и атаковать одновременно. Мы с трудом отбили наши крепости, а атаковать чужие». «Это безумная авантюра», – выразил свое мнение капитан императорской армии. «Нам придется бросить свои крепости пустыми, чтобы собрать войска для атаки». «Безумная авантюра», – кивнул калека, глядя на других. «Ни одно великое деяние не задумывалось с точным расчетом. Каждый великий поход, каждый подвиг, что мы помним в сказаниях, все они были чистой воды авантюрой. Семилетняя война с Саторией, смертельный поход против Ракаташа, покорение северных племен. Каждый кусочек истории был полной авантюрой». Командиры принялись переглядываться, а Радгаз продолжил давить. «Вы верите мне? Посмотрите на меня. Я старый калека, который собрал вас здесь. Мы с вами удержали границы. Мы с вами пережили призыв бездны. Мы пережили это все вместе». Калека с кряхтением поменял позу и, положив на стол бумаги, принялся растирать больное колено. «То, что мы с вами сделали, уже войдет в историю, как безумная авантюра Ордена Белоснежной Розы. Без опыта, без сноровки. Мы же с вами не то что армейской тактики, мы строем работать не умели. Мы пришли на эти земли совершенными болванами в военном деле. И посмотрите на наши войска сейчас». В зале повисла тишина, Калека взял паузу и пару вдохов, после чего продолжил. «Каждый из нас помнит воинов, паладинов и клириков, которые оставили свои жизни в битве за эти земли. Я помню многих по именам. Это были прекрасные воины и преданные сыны империи. Мы будем помнить их столетия, но я вас прошу сделать то, что впечатает их и ваши имена в историю навсегда. Раз и навсегда. Мы закончим эту войну». «Если мы захватим Шемат...» задумчиво произнес паладин и спросил сам себя. «Если мы его захватим, то у нас не останется врагов на Западе?» «В Шемате до сих пор силен культ Ракаташа», — пожал плечами клирик. «Нам придется выжигать секты, поклоняющиеся ему огнем и мечом. Но даже так мы прекратим вечные стычки. Старая империя умерла с последним вздохом императора», произнес Калека, пряча взгляд в бумагах на столе, словно стыдился своих слов. «И мы сейчас строим новую. И кто бы что ни говорил, но ни одна империя не стояла на договорах и торговле. Не было ни одной империи на урожае и сидоре. Все империи стояли на крови и костях». Радгаз поднял взгляд на командиров и в полной тишине произнес. «И я готов пустить кровь. Выложить фундамент новой империи костями. Ради того, чтобы это все закончилось. Раз и навсегда. И я не сильно расстроюсь, если среди этих костей в фундаменте будут мои».